Форест обнял меня. Не очень крепко, но так, что я почувствовал тепло его маленького тельца. «Я еще немного поиграю со Сью», — сказал он и спрыгнул со скамейки. Они сразу же приступили к игре. Форест бросал монетку, целясь в чашку, а Сью ловил ее в воздухе. Дженни подошла, села рядом и, положив ладонь мне на колено, вздохнула. «Иногда не могу в это поверить», — сказала она. «Мы ведь знаем друг друга почти 30 лет, с первого класса школы». Лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь ветви деревьев, падали на лицо Дженни и на глаза, в которых должны были появиться, но так и не появились слезы, хотя что-то, не знаю, что именно, незримо сопутствовало нашей встрече, возможно, учащенное сердцебиение, возможно, что-то другое. Я очень ясно чувствовал его присутствие. «Не могу в это поверить, и все», — сказала она, а потом, склонившись, поцеловала меня в лоб. «Во что?» — спросил я. «Во все эти разговоры о дураках», — сказала Дженни, и губы ее задрожали. «Ну а кто в таком случае не дурак?» Она встала, подошла к маленькому Форесту, взяла его за руку, и они ушли из парка. Сью, оставшись один, сел напротив меня и начертил на земле возле моих ног клетки для игры в крестики-нолики. Я нарисовал крестик в правом верхнем углу, Сью — нолик в центре, и в этот момент я вдруг понял, что в этой игре не выиграет никто. После этого я сделал еще две вещи. Во-первых, позвонил мистеру Триблу и велел ему все заработанные мною деньги за вычетом 10% маме и 10% папе Буббы перечислить Дженни для маленького Фореста. После ужина я всю ночь провел в раздумьях, хотя отлично знаю, что не особенно в этом силен. Но все-таки я думал. А думал я вот о чем. После долгой разлуки я снова отыскал Дженни. У нее есть сын. Так почему бы нам каким-то образом не устроить нашу жизнь? Но чем больше я думал, тем яснее понимал, что у нас ничего не получится. Я не мог объяснить все только тем, что я дурак, хотя это было бы самым лучшим выходом из ситуации. Нет, это только одна из причин. Но сейчас, когда уже все сказано и все сделано, я понял, что для мальчика лучше остаться с Дженни и ее мужем. У них будет прекрасная семья, они вырастят из него нормального человека, а не такого недоумка, как его отец. Через несколько дней после этой встречи я, Сью и Дэн покинули Саванну. Мы переехали в Чарльстон, затем в Ричмонд, оттуда в Атланту, потом в Чаттанугу, потом в Мемфис, оттуда в Нэшвилл, откуда, наконец, добрались до Нового Орлеана. В Новом Орлеане всем наплевать на то, чем вы занимаетесь, и поэтому мы втроем каждый день проводили на Джексон-сквер, где играли и наблюдали за тем, как проводят свое время остальные. Я купил велосипед с двумя колясками для Сью и Дэна, и каждое воскресенье мы выезжали посидеть на берегу реки и половить рыбу. Дженни писала мне по одному письму в месяц и обычно вкладывала в конверт фотографии маленького Фореста. На последней он снят в футбольной форме. На моем горизонте появилась девушка, официантка из стриптиз-клуба, и иногда мы ходим с ней куда-нибудь встряхнуться. Зовут ее Ванда. Нередко я, старина Сью и Дэн, слоняемся по французскому кварталу, рассматриваем достопримечательности, и, поверьте мне, нам попадается по пути предостаточно людей, которые выглядят не менее, а то и более странно, чем мы. Посмотришь на них и невольно задумаешься, как это они здесь оказались? Возможно, бежали от русской революции или еще от какой напасти? Как-то пришел парень из местной газеты и сказал, что хочет написать обо мне, потому что я самый лучший человек-оркестр из всех, кого он когда-либо слышал. Газетчик засыпал меня вопросами о моей жизни, и я стал рассказывать свою историю. Но не успел я добраться до половины, как он вдруг сказал, что такое не напечатают, потому что никто этому не поверит, вскочил и ушел. Хочу в связи с этим сказать вот что. По ночам, когда я смотрю на усыпанное звездами небо, неужели вы думаете, я не вспоминаю все то, что со мной было? У меня, как и у любого другого, есть свои мечты, и нередко я размышляю о том, как все могло бы быть, а затем вдруг мне становится 40 лет, 50, 60, понимаете?